миллионеров засранцев, кукол бездушных и роскошь убранства. Так до сих пор я все стал залупаться, не сделал песен там про главных истин, богатство, семью. Чё я там так редко, ведь о темах той же бедности, чего же я жду? Ведь все эти люди, превращаясь в штрудель, заслуживают большего внимания для их судеб. Мир же нас погубит, наполненный ублюдью, пронизанный пороками, другими мы не будем. Здесь я написал простой текст, где? Чтобы каждый понял по руке гнев, не пытаться перевести шаг. Бег, бег, бег. С этими же песнями, что нас туманит, если бы день наступает крестный миф. Я вижу тут опездалы, что вечно мракобесны, им лучше, чем мне. О чем мы здесь читаем? Лишь богатство, роскошь в головах витают. Все стремятся, но не знают, и пока надежды тают, потерявши обретаем. Мы все хотим быть, сбежавшую плыть, но прыть. Пропажи мессии во всех углах России, предоставлены сами себе, ведь люди сии. Страна Киев, хотя мы не злые, но когда все это видишь, кажется такие. Жизнь, что посвящаешь херне? Нет. Не достучаться и мне? Нет. Да людей жопа в огне? Твое оправдание скажу, это крик пустоту, ведь все знают, как мне не повезло, ведь так же, как другим свезло, быть хорошим и не жаждать всех признания на зло. Подсознание вселенной так работает оно. Искусство души нам же не принадлежит, оно произрастает изнутри, пока мы бежим бесконтрольно в неизвестной форме. Люди выбирают всех кумиров, ведь которых и не вспомнят.